Вслед за тем Иван приказал замучить многих лиц, обвиненных в соумышлении с конюшем. Тогда погибли князья Куракин Булгаков, Дмитрий Реполовский, трое князей ростовских, Турунтай Пронский, думный дьяк Казарин Дубровский и много других. Опричники хватали жен опальных людей, насиловали их, некоторых приводили к царю. Жгли дома, убивали крестьян, раздевали до нога девушек и в поругании заставляли ловить кур, а потом стреляли в них. Земщина представляла собой как бы покоренную страну, преданную произволу завоевателей. Иван допускал непоследовательность и противоречие, отличавшие его характер и соответствовавшие нездоровому состоянию души. Ту же земщину, в которой он видел изменника, царь собирал для совещания о политических делах. В 1566 году по поводу литовских предложений о перемирии Иван созвал земских людей и предложил им на обсуждение вопрос, уступать ли Литве города и левый берег Двины. Мнения отбирались по сословиям. Сначала подали свой голос духовные, потом бояре, окольничьи, казначеи, дьяки, всего 29 человек. За ними 193 человека дворян, разделенных на первую и вторую статью. За ними несколько помещиков, потом 31 человек дьяков и приказных людей, и, наконец, торговые люди. Все они говорили в одном смысле – не отдавать ливонских городов и земли на правом берегу Двины, принадлежавшей Полоцку. Но в сущности предоставляли государю поступить по своему усмотрению. Дума эта была плодом подозрительности Ивана. Везде видел он изменников. Он пытался отыскать их по словам, если кто нечаянно проговорится. Иначе трудно объяснить совещание с народом царя, который предал уже этот народ опале. Во время сумасбродства московского царя в соседней Швеции царствовал также полупомешанный сын Густава Вазы Эрик. Из страха за престол он засадил в тюрьму брата своего, женатого на той польской принцессе Екатерине, за которую некогда сватался московский царь. Иван не мог забыть своего сватовства, неуспех он считал личным оскорблением. Он сошелся с Эриком, уступал ему навеки Эстонию с Ревелем, обещал помогать против Сигизмунда и доставить мир с Данией и Ганзою, лишь бы только Эрик выдал ему свою невестку. Эрик согласился, и в Стокгольм приехал боярин Воронцов с товарищами. Но члены Государственного совета в Швеции целый год не допускали русских до разговора с Эриком. В сентябре 1568 года низложили с престола сумасшедшего, возвели брата его Иоанна. Иван был вне себя от ярости и намеревался мстить шведам. Чтобы развязать себе руки со стороны Польши, он решился на перемирие с Сигизмундом Августом, тем более что война с Литвою велась до крайности лениво. Иван выпустил из тюрьмы польского посланника и, отправляя в Польшу гонцов, приказал им обращаться там вежливо. В это время Ивану пришлось вступить в борьбу с церковной властью за свой произвол. Иван задался убеждением, что не должно быть на земле права, которое бы могло осуждать его деяние. Митрополит Макарий был человек уклончивый. В былое время он был заодно с Адашевской партией. Когда заочно судили Сильвестра, Макарий возвысил за него голос, но слабый. Сильвестр был заточен, его друзья и сторонники были истребляемы. Макарий оставался митрополитом и только дерзал просить Ивана о милосердии к опальным. преемник Макария Афанасий, бывший царский духовник, был еще покорнее, но царь был недоволен и им. Когда Иван прикидывался, будто хочет покинуть престол, то в числе причин, побуждавших его к отречению, выставлял и то обстоятельство, что митрополит и епископы бьют ему челом за опальных. Опричнина была введена. Афанасий не смел прикословить. В 1566 году надлежало выбрать нового первопрестольника. Выбор пал на казанского архиепископа Германа, прославившегося подвигами распространения христианства в Казанской земле. Представившись первый раз царю, нареченный митрополит, хотя не укорял Ивана, но начал с ним беседу о христианском покаянии. Беседа очень не понравилась царю. Басманов досказал царю то, что было в душе Ивана. Этот Герман походил на Сильвестра, говорил с царем как Сильвестр. Иван прогнал Германа. Старец вскоре умер. Разнесся слух, будто царь приказал тайно спровадить его. Царь предложил в митрополиты соловецкого игумена Филиппа. Филипп происходил из боярского рода Колычевых. Отец его был важным сановником при Василии Ивановиче. Молодой сын умершего Стефана, Федор служил в ратных и земских делах. Достигший 30-летнего возраста, Федор Колычев удалился от мира и постригся в Соловецком монастыре. Через 10 лет Филипп был поставлен игуменом Соловецкой обители. Во всей истории русского монашества нет другого лица, которое столько помнило обязанность заботиться о счастье ближних и умело соединять с набожностью практические цели в пользу других. Филипп был образцовый хозяин. Дикие острова Белого моря сделались в его время благоустроенными. Филипп прорыл каналы между озерами, осушил их, образовал одно большое озеро, прочистил заросли, засыпал болота, образовал пастбище, удобрил почву, соорудил пристань, устроил кожевенный завод для обделки оленьих кож, построил церкви, гостиницы, больницы, подвинул производство соли, ввел выборное управление между крестьянами, приучал их к труду, заботился о нравственности. Одним словом, был не только превосходным настоятелем монастыря, но выказал редкие способности правителя над обществом мирских людей. Этого человека везде знали и уважали, а потому естественно было считать его достойным митрополичьего престола. Выбор со стороны царя человека из боярского рода, который некогда заявлял себя против его матери, может быть отнесен к тем противоречиям, которые были нередки в поступках полоумного Ивана. При первом представлении царю Филипп просил отпустить его назад, в Соловки. Царь, епископы и бояре уговаривали его. Тогда Филипп начал укорять епископов, что они до сих пор молча смотрят на поступки царя. «Не смотрите на то, — говорил он, — что бояре молчат. Они связаны житейскими выгодами. А нас Господь для того и отрешил от мира, чтобы мы служили истине. Иначе вы будете истязаемы за истину в день судный». Никто не смел говорить царю правды. Один Филипп явился к нему и сказал: «Я повинуюсь твоей воле, но оставь опричнину, иначе мне быть в митрополитах невозможно. Твое дело не богоугодное. Сам Господь сказал: аще царство разделится, запустеет. На такое дело не будет тебе благословения».